Как монетизировать свои навыки? Первое. Определи свой супернавык. Что ты умеешь делать лучше других? Подумай, за какой помощью к тебе чаще всего обращаются друзья. Творчество. Рисуешь арты или стикеры для Telegram? Делаешь украшения ручной работы из бисера или полимерной глины? Пишешь музыку или биты? Можно создавать портреты на заказ, дизайны для мерча или продавать свои работы на онлайн-площадках. Интеллектуальный труд. Хорошо знаешь английский или математику? Можешь быть репетитором для младших школьников. Пишешь интересные тексты без ошибок? Можешь стать копирайтером для сайтов или SMM-специалистом, который пишет посты для соцсетей. Диджитал-навыки. Умеешь монтировать видео, делать сайты на Tilda, настраивать рекламу в соцсетях? Эти навыки очень востребованы у малого бизнеса и блогеров. Блогинг и стриминг. Ведешь популярный канал в Telegram или YouTube о любимой игре, корейских дорамах или книгах? Стримишь? Это тоже можно монетизировать через донаты, например, на Boosty, рекламу или партнерские программы. Второе. Упакуй свое предложение. Создай портфолио. Собери лучшие работы, оформи красиво страничку в соцсетях. Это твоя визитная карточка. Опиши, что именно ты предлагаешь и сколько это стоит. Начинай с небольшой цены, чтобы привлечь первых клиентов и получить отзывы. Хорошие отзывы — твой социальный капитал. Третье. Найди первых клиентов. Расскажи о своем деле друзьям, знакомым, напиши пост в соцсетях. Не стесняйся. Попроси родителей рассказать о тебе их коллегам. Зарегистрируйся на фриланс-биржах и платформах для поиска заказов. Поначалу придется поработать на репутацию, возможно, даже выполнить пару заказов со скидкой за развернутый отзыв.